Глава 27. Ушат острот, чужой поход и неожиданный перевод. Спешу к помещению для персонала и здороваюсь с Романом. «Привет, ботан, я...» «Не трать воздух!» Отмахивается он и, соединив подушечки большого и указательного пальца, проводит ими у своего рта, будто застегивая молнию. «Я могила!» Смотрю недоверчиво, и Ботаненко пылко добавляет. «Да честно, никому не скажу, мне не поверит никто!» «Что?» — хмурюсь. «Подумай сама», — пожимает плечами и напевает. «Чемпион и годила? Не пара вы?» «Я тебя вообще никогда больше в рейд не возьму», — выпаливаю с обидой. «Зефирка!» — взвыв, хватает он меня за руку. «Прости, ты же знаешь, я не со зла. Пожалуйста, не дуйся. Тьфу, никогда больше этого слова не произнесу и даже язык помою. Смотри!» Отпускает меня и, подбежав к кранам, принимается полоскать рот. «Точно, шут!» Хмыкаю, и обида улетучивается. Такой уж ботан человек. Я-то знаю, что он на самом деле безобидный и очень добрый, только чересчур болтливый и не очень умный. Миролюбиво добавляю. «Хватит, Ром, дай мне лучше журнал посещений, подпишу у Руслана». Он с улыбкой закрывает кран и спешно вытирается полотенцем. Потом открывает один из ящиков стола и протягивает мне папку. «Держи». Благодарю и, открыв на пустом листе, быстро заполняю шапку. «Зефирка, а правда, что Марат к тебе подкатывал?» Неожиданно спрашивает Ботаненко. От удивления у меня все падает из рук. «Что?» — поднимаю журнал и иронично смотрю на Романа. «Тебе сон по дороге на работу приснился? Совет, спи по ночам, а не играй до рассвета, и тогда перестанут приходить кошмары». «Мой страшный кошмар — это ты!» — надменно ухмыляется он, и когда я вопросительно выгибаю бровь, тут же строит жалобную мину. «А все потому, что бросила меня, Зефирка, ну давай сходим в рейд вместе. Я уже скатился ниже сотни. Ну, позязя!» Складывает ладони и строит мне глазки, но я не реагирую. «Не на работе же!» — стараюсь осадить его, но на ботана это редко действует. Рома до чертиков боится потерять статус, и когда только сползает к концу сотни, всем начинает жаловаться, что упал ниже плинтуса. Ходит в рейды с каждым, кто согласится, и выпрашивает очки. Набрав, живет как получается, и все в чате уже привыкли к критическим дням ботана. «А я тебе расскажу, что говорят о тебе и Марате!» — хитро подмигивает Роман. Все же стратег он неплохой, на ходу меняет тактику, и это держит ботана в первой сотне. Конечно, мне хочется знать, о чем шепчутся за моей спиной. Даже если это неприятно, лучше быть в курсе слухов. Во-первых, это дает шанс их пресечь, а во-вторых... «И, к слову, мы с Маратом едва знакомы», — добавляю поспешно. «Вчера увидела его впервые и разговаривала от силы минуты три, и то при подругах». «Да?» — казалось, Роман удивляется совершенно искренне. «А рассказывают другое». «Что?» — подаюсь к нему. «Ой, как же мне грустно опускаться ниже сотого места!» Тяжело вздыхает Ботаненко и театрально всхлипывает. «Пропадает аппетит и сон!» «Да подниму я твой рейд!» Не выдерживаю и деловито продолжаю. «Вечером в рейд пойдем, ребят подхватим. Попрошу всех тебе очки отдать, лады?» «У меня есть предложение лучше!» Клянусь, его тон становится едва ли не дьявольским. Я уже не рада, что согласилась помочь. «Сыграй с моего Ака!» Торжественно выдает Ботан. «Иди, мой друг!» Огрызнувшись, отворачиваюсь и заполняю журнал. «Зефирка!» — топает Рома. «Я же не столько из-за очков прошу, сколько хочу рты твоим завистникам заткнуть. Знаешь же, что пишут о тебе в чатах игры? Если лично увижу, как ты играешь, то буду свидетелем, что ты не мужик и не десяток игроков, которые шутерят с одного аккаунта. Буду твоим алиби». «Свидетелем!» — поправляю и смеюсь. «Алиби он моим собрался быть. Шут ты, а не ботан. Вот честное слово». «Это да?» — оживился Рома. «Это подумаю». «Опять замуж зовут?» — спрашивает Егор. Вздрагиваю и поворачиваюсь к мужчине. И когда успел войти? Так тихо. А сколько услышал? Если узнал, что я шутерю, расскажет Руслану? Ему не нравятся девушки, играющие в стрелялки. Мне ничего не хочется скрывать от Аскерова. Я очень боюсь спугнуть нечто удивительное, что зарождается сейчас между нами. Никто меня замуж не звал, честно говорю Егору. Тот берет журналы и, листая его, хитро поглядывает на меня. «Да, а слухи другие ходят». Ботан важно кивает и многозначительно кашляет, а я спокойно говорю. «Егор, вы слишком разумный человек, чтобы верить слухам. С каких пор вдруг стали к ним прислушиваться?» «Уже полчаса», — глянув на часы, признается тот и улыбается мне. «С момента, как услышал от Игоря Степановича, что тебя переводят ведущим массажистом в другой клуб. Причем Ложкин признался, что это была личная просьба Марата». Растерянно моргаю, ничего не понимая. «Переводят?» Почему именно сейчас, когда Руслан назвал меня своей девушкой? Просьба Марата? Мы же действительно едва знакомы. Но этот человек сначала попросил назначить меня его массажистом, а когда Аскеров решительно выступил против, договорился о моем переводе. Да что происходит?